Глава 91. Путь, оплаченный кровью. «Так не пойдет». Зорин оторвался от рассыпанных на столе чертежей и тетрадей, посмотрел на говорившего. Это был Ксвим. Зорин не заметил, как он с Аланником подошли. Оба смотрели серьезно и выжидающе. Зорин рассеянно постучал ручкой по столешнице, отбросил ее и откинулся на спинку стула. «Может, ему и правда пора прерваться. Работа совсем не продвигалась». «Не уверен, что понимаю, о чем вы», — сказал он бывшему наставнику. «Мы не можем так продолжать», — пояснил Ксвим. «Текущий курс ведет в никуда. Планируя все это, мы рассчитывали на участие Сильверлейк, но ее больше нет с нами, и никакое усердие этого не компенсирует. Я понимаю, что ты все еще под впечатлением от слов Панаксета, но нужно что-то менять. Иначе наше поражение будет неизбежным». Помедлив, Зорин перевел взгляд на Аланика. Но суровый жрец молчал, видимо, согласен с Ксвимом. Вероятно, сперва они обсудили это между собой. Не спеша отвечать, он оглядел комнату, как остальные относятся к их разговору. В комнате поместья Новида хватало людей, и большинство делало вид, что занято своими делами, но было понятно, что они ловят каждое слово. Ну, кроме Зака. Напарник с закрытыми глазами сидел на полу в позе лотоса, пытаясь ощутить божественную энергию своего благословения и маркера контролера. Решительно непонятно зачем. Они оба смогли почувствовать божественную энергию, но научиться с ней работать уже просто не успеют. Не за половину оставшегося месяца. Да и от самого плана модифицировать временные маркеры они фактически отказались. Фокус уже не выйдет. Зорин сдержал вздох. Они рассказали остальным о второй встрече с Панаксетом и о том, что это значит для него. Как ни странно, тревожные новости наоборот укрепили командный дух. Видя, что теперь Зорин в том же положении, что и они, но не паникует, а работает, остальные тоже несколько успокоились. И занялись делом, а не брюзжанием и сомнениями. Какое-то время ему казалось, что этого хватит, что с этим новым энтузиазмом они найдут обходные пути и справятся даже без Сильверлейк. Но Ксвим и Аланик правы, так не пойдет. Им нужен новый план. Что вы предлагаете? Прежде всего, нужно сказать Карантину и его группе, что мы путешественники во времени. Ответил Ксвим. Зорин заинтересованно наклонил голову. Такого он не ожидал. «Рационально ли это?» Спросил он. «Учитывая обстоятельства, команда Крантина все это время проявляла исключительное понимание. Думаю, если они узнают правду, потеряют весь интерес к сотрудничеству. Я и не имел в виду рассказать всю правду, только то, что мы путешественники во времени», возразил Ксвим. «На самом деле они уже подозревают». «Документы, что мы предоставили, слишком похожи на их собственную работу. В разговорах между собой они строят догадки, и самая популярная версия – мы из будущего, что не так далеко от истины». «Они и вправду рассматривают столь безумную версию», – удивился Зориан. «Они работают в лаборатории магии времени», – ответил Ксвим. «И хоть путешествие во времени считается невозможным, тема нередко поднимается в разговорах. В конце концов, их работа и заключается в том, чтобы раздвигать горизонты». Зорин промолчал, обдумывая услышанное. Пожалуй, это реализуемо и может избавить их от некоторых неудобств в работе с Крантином, однако... «Это может быть полезно, но я бы не ожидал значительной отдачи», — наконец сказал он. «Сотрудники лаборатории и так добросовестно трудятся, превращая сферу в черный зал. Просто за деньги и предоставляемую возможность. Не думаю, что, открыв им правду, мы заставим их работать усердней». «Да, едва ли», — согласился Ксвим, ставя локти на стол и складывая пальцы домиком. «Это нужно для другого, чтобы они приняли вторую часть плана». «В которой?» Предчувствуя неприятности, спросил Зорин. «В которой мы похищаем всех владеющих нужными навыками и заставляем работать на себя». Как само собой разумеющееся, пояснил Ксвим. «Только не вздыхать, не вздыхать, не...» Зорин устало потер подбородок и посмотрел на собеседников, а Ланик по-прежнему молчал. Оба старших мага ждали его ответа. «И как же...» — начал Блазориан. «Любыми доступными средствами». Перебил его Ксвим. «Шантаж, угроза насилия, злоупотребление магии разума». «Моя магия разума не всемогущая», — хмурясь возразил Зориан. «Мы потребуем от них того, что никогда раньше не делалось. Понадобится разработать совершенно новые заклятия и ритуалы». «Я знаю», — согласился Куратор. «Магия разума не заставит людей работать творчески», — напомнил Зориан. «Ни моя, ни чья-то другая. В лучшем случае получим толпу безмозглых зомби». «Главное, что они этого не знают», — сказал Ксвим. «Магия разума пугает даже одаренных. Мало кто знает пределы ее возможностей. Но даже зная пределы, твои способности ужасают. Продемонстрируй их. Большинству этого хватит. Порой ты пугаешь даже меня. При том, что мне известны ограничения магии разума, и я практически уверен, что ты не воспользуешься ею против меня. Тем же, кто не испугается твоих способностей, всегда можно стереть память, чтобы вновь попробовать договориться. Я слышал, ты уже использовал свой дар подобным образом. Но только против врагов», — подчеркнул Зориан. «И я правда ценю твой сдержанный и порядочный подход», — терпеливо сказал Ксувим. «Но время на исходе. Отчаянная ситуация требует отчаянных мер. Не думай, что мы эгоистично просим тебя отказаться от принципов. Мы разделим эту ношу с тобой». Зориан удивленно посмотрел на него. «Кто-то должен будет присматривать за толпой озлобленных, похищенных против воли магов, и направлять их энергию в нужное русло», — пояснил Куратор. «Этим займемся мы. От тебя же потребуется только собрать их и вынудить согласиться». Зориан молча смотрел на него. Фактически слова Ксвима означали, что большинство остальных путешественников согласны с планом. Что они согласны просто хватать посторонних людей и заставлять работать. И он еще думал, что это он, принимая сомнительные решения, опасно приблизился к черте. «Ага», — сказал он. «Смотрю, мы наконец становимся приличной злодейской организацией. Осталось раздобыть таинственный артефакт, что позволит нам переделать мир по своему вкусу, и можно начинать». У Ксвима дрогнули уголки губ. «Если подумать», — заметил он, — «большая группа, вооруженная знанием будущего и всем тем, что мы собрали за время петли, вполне... Пожалуйста, не продолжайте», — взмолился Зориан. «Просто еще раз объясните, как будем действовать». «Хорошо». Ксвим порылся в сумке и вручил ему карту. Множество мест были отмечены разноцветными, плотно исписанными наклейками. «Сейчас наша главная проблема — дефицит времени», — продолжил Ксвим, когда Зориан бегло ознакомился с картой. «И единственный способ ее решить — выжать максимум из проекта Черного зала. Следует бросить практически все остальное и сосредоточиться на нем. Но главная проблема проекта — дефицит квалифицированных магов. Мало кто из нас может участвовать, однако эта лаборатория не единственная. В других странах есть подобные, и хоть они и добились меньшего, чем Эльдемар, это объясняется разницей в финансировании. Персонал же ничем не уступает команде Крантина». «Значит, синие перевернутые треугольники означают известные черные залы в Алтазии», — сообразил Зориан. «Они уже не впервые пользовались их услугами, и не только чтобы растянуть время цикла. Они вытрясли все их данные о магии времени, а в следующий раз вручили весь собранный объем знаний каждой лаборатории. Посмотреть, не натолкнет ли это их на новые мысли. Но хоть поначалу эта практика и давала некоторый результат, она давно исчерпала свою полезность и была прекращена. Теперь путешественники просто использовали залы по прямому назначению. И хоть эти центры были куда скромнее, чем лаборатория под Сиорией, на континенте их было порядочно. Если согнать весь персонал, выйдет изрядная толпа. Кстати, там и полезного оборудования хватает. Раз уж они собираются похищать людей, почему бы не позаимствовать все, что не прибито гвоздями? То есть мы просто налетаем, хватаем все и вся», — цокнул языком Зориан. «А как быть с теми, кого не убедят никакие кнут и пряник? Убивать? Запихнем их в портал на Блантир и оставим в джунглях на пару дней», — ответил Ксвим. «Думаю, большинству этого хватит, чтобы пересмотреть решение. Если же нет, пусть остаются там до конца месяца. И станут кормом какой-нибудь крылатой змеи», — мысленно закончил Зориан. «В любом случае, с карантином на нашей стороне и притоком новых людей мы сможем перейти к следующему этапу». Ксвим вручил ему другую карту. На этот раз детальную карту подземелья под Сиорией в окрестностях лаборатории времени. Вот только сама лаборатория на карте была куда больше, чем в действительности. Намного больше. Огромный комплекс кольцом охватывал провал и расходился в стороны паутины пристроек. Зориан удивленно посмотрел на Куратора. «Нам ни за что не построить все это втайне от властей», — заметил он. «И тогда какой там Крантин? Нами займутся военные. Или вы считаете, что мы сможем заставить город смотреть в другую сторону?» «Да, это определенно проблема», — на миг смутился Ксвим, постукивая пальцами. «Но у нас, кажется, есть решение». «Оно мне не понравится, да?» — риторически спросил Зориан. «Неужто еще чище, чем затея с массовыми похищениями? Нам следует привлечь на свою сторону тайный орден Звездного Дракона и его предводителей», — сказал Ксвим. Зориан скривился. культ вызывал у него отвращение. Если басанцев еще можно было понять, они стремились подорвать силы враждебного государства, то культисты были просто предателями, одержимыми дурацкими заблуждениями и ненасытной жаждой власти. Большинство культистов нижнего звена вообще не представляло, за что они борются. И, конечно, Зориан помнил детей-перевёртышей, которых эти уроды приносили в жертву, чтобы взломать темницу Панаксата. Да уж, мысль сотрудничать с этими людьми совершенно не радовала. «Вы ж не серьёзно?» — с нотками раздражения в голосе отозвался Зориан. «Более чем серьёзно. И не только потому, что не возьмут на себя городские власти. Потеряв Сильверлейк, мы лишились эксперта по первозданным и их темницам. Нам нужен кто-то, кто поможет изучить тюрьму, удерживающую Панаксата, и разработать на её основе выход из петли. И после Сильверлейк лучше всех в этом разбираются именно лидеры культа». «Мы уже вытрясли всё, что они знали», — напомнил Зориан. «Что верно, то верно. Путешественники обчистили культ со всей тщательностью. Если потрошить мозги посторонним Зориану не позволяла совесть, на культистов это не распространялось. Может, он и не получил все их памяти, ведь нужно знать, что ищешь, но точно проверил все важные темы». «Да, то, что они знают сейчас», — ответил Ксвим. «Но не то, что они могли бы узнать с нашей помощью и опытом». У Зориана округлились глаза. «Вы что, хотите учить их?» «Да, всему, что нам известно», — кивнул Ксвим. «Кроме, разумеется, временной петли. Мы возьмём их с собой в наш продвинутый чёрный зал и обучим всему, что сможем в прорицании, пространственной магии и структуре темницы первозданного в провале. А потом допустим их к темнице, и либо они сами ответят на вопросы, либо ты вырвешь ответы из их разума. Как договоримся?» Зориан не ответил. С одной стороны, ему совсем не нравилась мысль учить этих людей чему-либо, особенно если придётся провести вместе несколько месяцев. За это время может случиться всё, что угодно. С другой стороны, даже забавно, что культисты помогут им вырваться из петли и сорвать их планы в реальном мире. И в чём так Свим прав? Если кто и может сравниться с Сильверлейк в познаниях о темницах первозданных, то это культисты. Недаром они долгое время готовились вскрыть одну из них. Ну и, конечно, оставалась маленькая проблема. С какой стати лидеры культа согласятся им помогать? Но раз уж они и так собираются похищать людей и заставлять их работать, можно поступить так же. Просто объяснить, что без их разрешения никакого вторжения не будет, и подкрепить слова демонстрации силы. Он покосился на по-прежнему молчавшего Аланика. «Не ожидал, что вы такое поддержите». «Я поддерживал работу с Сильверлейк, помнишь?» — ответил жрец. «Может, в твоём присутствии она и не делала ничего действительно отвратительного, но, поверь на слово, на её совести немало зла. Я понимаю, что это необходимо. Да, игра с огнём, но ведь нам не впервой». «Да уж», — тихо сказал Зориан, собираясь с мыслями. Аланик никогда не рассказывал, что у него было Сильверлейк, и вообще о том, что он делал до принятия сана. Зориан давно понял, что тогда суровый жрец был совсем другим человеком и не поднимал болезненные для него темы. За все эти циклы Аланик оказал ему неоценимую помощь. Было бы чёрной неблагодарностью без нужды тревожить его старые раны. Будь там что-то важное, Аланик бы сам сказал. В итоге Зориан взял со стола ручку и швырнул в Зака. Напарник вскинул руку, ловя снаряд на лету, и только потом открыл глаза. «Что из этого ты слышал?» — спросил Зориан. «Почти всё», — признался Зак. «И? Что думаешь?» «У меня нет идеи лучше», — пожал плечами Зак. «Как и у самого Зориана, если на чистоту. Хотя, строго говоря...» «Ладно». Зориан поднялся со стула. «Значит, так и поступим. Но, думаю, тут требуется небольшое уточнение». «Небольшое, говоришь?» — ухмыльнулся Зак. «Если мы хотим получить от чёрного зала максимум времени, нам нужно не просто больше людей», — пояснил Зориан. «Нам нужен мастер пространства высочайшей пробы». «И что? Они, знаешь ли, на дороге не валяются», — заметил Зак, швыряя ручку обратно. «Где мы возьмём такого?» Зориан отработанным движением поймал ручку. «Ты не слишком привязался к короне, что мы отобрали у Квата Чичла?» — невинно спросил он. Зак тут же сдулся. «Не, ну ты же не серьёзно!» «Серьёзно, Зак, ещё как серьёзно. Собирайся!» — махнул рукой Зориан. «Пойдём, навестим нашего любимого лича». Вокруг горели посевы, двое подростков в масках сошлись в битве с древним абасанским личем, оставляя за собой полосу сплошных разрушений. Поле спелой пшеницы превратилось в выжженную и взрытую кратерами пустошь. Там и тут изломанными кучами лежали остовы нежити и обломки големов, из земли прорастали диковинные каменные фигуры. Там, где сражающиеся маги пытались заключить друг друга в монолит. Фермер верно будет в отчаянии, мелькнула шальная мысль. За минувшие дни это была уже третья схватка, но Зорина все устраивала, а они не теряют время. Они ведут предварительные переговоры. Доказывают Личу, что с ними нужно считаться. Они забрали корону, воспользовавшись хитростью, сейчас же показывают, что не обделены силой. Само собой, Кватач Ичил все это время разыскивал их. Он не знал, что это именно они украли корону, парни были в масках и тщательно замели следы. Зато сумел выйти на всю группу путешественников во времени. Похоже, он счёл лидерами Ксвима, Ланика, Ильзу и Кайрона, как наиболее часто общающихся с властями. Лично видался в их дома, но без особого эффекта. В целях безопасности все путешественники давно уже не жили дома. К тому же Лич не мог устроить масштабных разрушений, не поставив под угрозу подготовку к вторжению. Видимо, ему все это совершенно не понравилось. Кватач Ичил атаковал, не дав и слова сказать, стоило им появиться в поле зрения. Грубо. Огромный сверкающий шар красной энергии с ревом стремился к Зорину. Тот выбросил руку, выстреливая конусом едва видимого радужного света. Шар тут же лопнул, открыв куда более тусклые, но несравненно более смертоносные стрелы зеленого света, рванувшиеся парню в грудь. Стоявший рядом с симулякром вскинул руку, закрывая оригинал. Рука тут же взорвалась, осыпав Зорина обломками металла, но и стрелы погасли. Зорин не стал закрываться от обломков, сосредоточившись на ответном заклятии. Летящую сталь остановил его щит, на миг став видимой полусферой шестиугольников сот, и Зорин наконец завершил плетение. На первый взгляд ничего не произошло. Заклятия Зорина были совершенно невидимы. Пара вращающихся режущих дисков метнулась к Личу, уклоняющемуся от фаерболов и каменных снарядов Зака. Позади них принцесса оглушительно взревела шестью головами. Две последние деловито жевали пойманного прямо в воздухе гигантского орла. Огромная птица безжизненно свисала в ее зубах, наездников нигде не было видно. Бой продлился достаточно, чтобы в него вмешались эльдемарские группы быстрого реагирования. Увы, ни Лич, ни путешественники во времени этого не оценили. Обгоревшие останки птицы магов-наездников смешались с грязью и пеплом поля боя. Уцелевшие орлы кружили в воздухе, не рискуя приближаться. Вдалеке поднимались редкие столбы дыма. Там эльдемарские военные собирались творить артиллерийские чары. Это, в свою очередь, не понравилось Кватач Ичлу. Он перебил магов, и новых попыток не последовало. Зак выкрикнул приказ, и принцесса, отбросив мертвую птицу, исчезла. И появилась прямо перед Кватач Ичлом, тут же попытавшись укусить, раздавить массой. Даже древнему личу было непросто тягаться со столь крупным и живучим монстром. Особенно, когда Зак и Зорян не позволяли сосредоточиться на гидре. Отвлекшись на гидру и Зака, Лич до последнего не замечал режущие диски и потерял обе руки. Он сумел отбиться и вернуть их, но это стоило ему немалого объема маны. Теперь, когда он лишился имперской короны, соотношение резервов изменилось. Лич больше не мог просто взять их измором. Корона на голове Зака означала, что теперь Кватач Ичилу приходилось отслеживать уровень оставшейся энергии. Минут через пять битва стихла сама собой. Противники пристально следили друг за другом, ожидая следующего хода. Да, Зак и Зорин могли развить преимущество, но тогда Лич просто сбежит. Чего стоило избежать? Над выжженным полем повисла тишина, только в небесах время от времени кричали орлы, да принцесса угрожающе шипела в ответ. «Эй!» — сказал Зак. Его лицо закрывала глухая белая маска, голос был изменен магией. Он стащил корону с головы, хулигански крутанул на пальце. «Не это ищите!» Кватач Ичил ответил излюбленным расщепляющим лучом, но Зак даже не шелохнулся. Луч неестественно изогнулся, проходя мимо цели. «Мы можем согласиться вернуть ее. Тоже измененным голосом заметил Зориан. Кватач Ичил заинтересованно наклонил голову, но промолчал. «Или мы можем еще пару дней продолжить в том же духе?» Добавил Зак. «Не знаю, как вам, а мне эти схватки по душе. Но знаете, перчинка, чтобы разнообразить рутину». «Итак, вы желаете говорить?» — отозвался Кватач Ичил и покосился на кружащих вверху эльдемарских орлов. «Но здесь, пожалуй, не лучшее место». «Назовите место и время», — предложил Зак. «Только не затягивайте, у нас мало времени. Провозите слишком долго, и мы решим оставить корону себе». Вместо ответа Лич поднял с земли камень и сжал в костяной руке. На булыжнике вспыхнули и угасли яркие оранжевые линии. Лич швырнул каменем под ноги и телепортировался. Зорин поднял все еще теплый камень. На нем были высечены время и адрес. И приписка «Не опаздывайте».